Я рисую над этим мольберта серебристыми кистями струн, золотистую прелесть рассвета, приближаясь к ночному костру. Я рисую усталость заката, как родную встречаю зарю. Я рисую, и может когда-то кто услышит картину мою, кто-то слышит родные просторы, Русь золотую, поля и леса. Ну а кто-то услышит шум моря, чайк тонкие голоса. И слезятся глаза, как от ветра, я их свежим туманом утру. Я рисую на деке мольберта серебристыми кистями струн.